Возле адвоката стояли врач графа, представитель лондонской конторы Ллойда, управляющий ванширским отделением Дуворского банка, распоряжавшегося состоянием Мерфи. Позади этих почтенных людей в достаточном удалении располагалась группа слуг, смотрителей и прочей домашней и поместной челяди во главе с Джеральдом Стандером, уместным образом облаченным в темный шоферский наряд. В стороне ото всех в одиночестве стоял Финч.